Литература о Навете. Дело Трента стало широко известно еще до вердикта суда. Во время судебного процесса один из врачей, обследовавших тело, по имени Тиберино, написал письмо в сенат своего родного города Брешии. В этом письме он рассказал об ужасном случае, подобно которому не видел мир со времен страстей Господних. «Евреи не только грабят христианские деньги», — пишет Тиберино, — «они также жаждут их крови, как они сделали с Иисусом». Он описывает еще до окончания суда и до признания обвиняемых, как евреи решили убить христианского ребенка в праздник Песах, чтобы осмеять Иисуса именно в 1475-ю годовщину его рождения. Тобиас, в силу своих занятий медициной, часто вступавший в контакт с христианами, должен был раздобыть им ребенка. Когда он привел в дом Самуэля Симона, евреи взревели от восторга. В письме описывалось и как обеспокоенная мать по имени Мария искала ребенка, а евреи тем временем его убивали. Убийство описывается в выражениях, взятых из Нового Завета и возрождающих атмосферу смерти Иисуса. Автор рассказывает также о попытках спрятать тело, о его обнаружении и чудесах, которые оно успело совершить, а также об аресте евреев. Это письмо написано с силой и литературным талантом, проникнуто отзвуками священного писания и классической литературы. Оно стало важным средством пропаганды популярности Симона и недоброй славы евреев. В апреле 1475 года, во время судебного процесса, это письмо было напечатано в Риме под названием «Страсти Симона, блаженного ребенка из Тренто». До конца 1475 года были напечатаны еще два издания письма, а в течение 1476 года вышли в свет еще 11 изданий в Италии и Германии. Это латинское сочинение уже в сентябре 1475 года было переведено и напечатано в Тренто по-немецки. Это было первое печатное произведение, вышедшее в Тренто. Изобретение книгопечатания необычайно помогло распространению славы Симона и ненависти к его убийцам. Новое средство коммуникации довело информацию об ужасном событии в Тренто до различных городов Италии и Германии. В отличие от маленького Хью, Симон из Тренто не остался только местным героем. В Европе наступило новое время. Книгопечатание, распространяя книги и культуру, оказалось беспримерно эффективным средством для создания стандартной, однозначной и устойчивой версии истории, а также для распространения ненависти.